А у нас в уголке было стандартное болото. Шикамару привычно спал, Киба тоже был, как всегда, замученный, ему было на все наплевать, его мать недавно увеличила нагрузку. Так что и мой с ним разговор откладывается на недельку, а то сейчас сонный не поймет, что я от него хочу, и не дай бог согласится и все клановые секреты раскроет. Так подставлять друга я не хочу. Еще меня удивил Саски. Сегодня, прямо перед занятиями подошел, заглянул мне в глаза и сказал спасибо. Вот и что это было. Ну а остальное время он сидел хмурый и игнорировал поклонниц, что лезли его утешать. Впрочем, не только он, Сэя и Ая вообще были готовы избить утешателей. Да, парни, почти три сердца, это вам не шутки и тут вам ничего не светит. К слову, и на сегодня тоже была какая-то загруженная. Вот она-то с чего, непонятно. Ну а после уроков я проводил близняшек домой, и мне вручили сумку со свитками. С приглашением зайти через недельки-две. Я, Дундук. Ну да, если бы после нападения у клана Учиха надолго задержался непонятно с чего джинчурики, то кто-то мог бы подумать лишнее. Да, вряд ли кто-то угадал бы реальную причину, но и домыслов хватило бы, вплоть до взятия меня под контроль Шарингана. Тут и так-то они рисковали, отдавая мне подарок Итачи. А разговор отложился на две недели. Ну и хорошо, хоть с мыслями соберусь, что мне там говорить, а что, нет, в крайнем случае, накину себе перед разговором интеллекта. А дома меня ждал разгрузочный день. Обе старшие сестры сговорились и устроили мне выходной. Правда, выбраться куда-то нам было не суждено из-за пошедшего дождя. Поэтому сейчас Хитоми сидела в своей комнате и штопала мой наряд, а то их у меня всего три, и мне стало жалко выкидывать убитый, так что пришлось Хитоми взять нитку с иголкой, с которыми она неожиданно уверенно обращалась. Надо будет взять пару уроков. Юга сидела там же, зарывшись в бумаги. То ли отчеты писала, возможно, даже по мне, то ли делала план дальнейших тренировок. В общем, я не смотрел, но увлеклась она сильно. Я же решил заранее сделать нам что-то на ужин, и сейчас, пока все, что надо, уже тушилось, варилось и жарилось, сидел и смотрел в окно. И на меня опускалась черная меланхолия. Уж очень был показателен пример Итачи со всей этой хренью. Интересно, сколько тут еще бродит людей с прошивкой на верность. Впрочем, судя по состоянию Итачи до снятия этой гадости, он был пущен в расход, и о его разуме не заботились, ну или просто конфликт программ. Так что вряд ли много найдется тут таких же болванчиков, ну кроме Корня, Угу, одна из которых сейчас сидит в соседней комнате, и ее образ мыслей мне до сих пор непонятен. Да и Югая, она ведь тоже песик, только более легальный, Хокаге, а не Данза. И сейчас они обе играются со мной в семью, после того как все эти интриги забрали у меня настоящую семью и даже наследство. Так, хватит, что-то я и правда далеко зарылся в негатив. Хех, может, пока все готовится, заняться раскачкой безопасных навыков, к примеру того, который я все никак не добью до сотого, и о котором не подозревают мои сожительницы. Угу, это я про пение. Вот только нет настроения у меня петь рок, рэп я не люблю и не умею на нем говорить, попсу люто ненавижу, а новые песни все больше попса. Тогда, что-то из старого, проверенного, вечного и доброго, хех, с моим настроением просится только одна песня. Влияние детского тела или у кого-то приступ самоиронии. А, неважно. И плевать, если эти две меня услышат, пусть думают, что хотят, и даже обижаются. Может, потом я об этом и пожалею, но сейчас побуду честным с собой. По синему морю к зеленой земле. Плыву я на белом своем корабле. На белом своем корабле. На белом своем корабле. На белом своем корабле. На белом своем корабле. Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь. Я приехал, ей закричу, я маме своей закричу, я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Потеряны дети, потеряны дети, дети, дети. По синему морю к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугают ни бури, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер. К единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер. К единственной маме на свете. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети. Ух, что-то глаза слезятся. Это все хандра и детское тело виноваты, ну и моральная усталость после всего произошедшего. И надо бы горло смочить, а то что-то охрип. Но встать и сходить за стаканом воды я не успел. Меня куда раньше прижало к себе чье-то тело. Судя по ощущению чакры, Хитоми. Да, после вчерашнего я словно начал ощущать запах чакры, как бы странно это ни прозвучало. С другой стороны, а чего тут странного? Это явно мне пришло от девятихвостого. Тогда, почему как запах? Да потому что он лис, зверь, иначе говоря, вот и вышел финн с обонянием. Ну а чакра? Потому что пусть и зверь, но зверь из чакры. Другой спектр восприятия. Обычные животные чуют запахи, а я, чакру. Ну, точнее лис, чакру, и теперь уже из-за него и я. Не знаю, сколько мы так простояли с Хитоми, но постепенно хандра ушла. Мда, все чаще и чаще я говорю ей спасибо. Иронично, как-то учитывая, кто она и зачем она тут. Игра в семью, палка о двух концах, да. Глава 20. Спустя два дня после трагического события, резиденция Хокаге, Сарутоби Хирузин устало откинулся на спинку кресла. Это было напряженное время. Да, столько всего сделать, уладить, успокоить глав кланов и откупные Учиха предоставить, показывая заботу о пострадавших. Третий очень хотел сейчас все бросить и пойти на миссии, ранга Ди. О, да, никаких интриг, убийств, лицемерия, просто полоть грядку. И чего генины так жалуются на эти задания? Это же рай. Но наибольшую головную боль доставил ему Джин Чурики, как самим фактом заступничества, ну и тем, как все совпало, а то, что совпало, Хирузин прекрасно видел. Нет, ну надо же было им всем так неудачно столкнуться в парке. Так и тем фактом, что тот решил пофонтанировать чакрой лиса. Знал бы он, насколько было сложно его прикрыть, чтобы это никто не заметил. Хирузин передернулся всем телом, на миг представив, что бы было, если бы кто-то, помимо благодарных учих, заметил бы это. Да, какую бучу устроили бы главы кланов, он даже до конца осознать не мог, но это уже стало предметом его кошмаров на добрые два дня. Зато требования своих старых друзей, а ныне старейшин, он вполне себе представлял, и это ему очень не нравилось, как и тот факт, что кто-то усиленно помогал ему прикрывать Наруто, при этом оставаясь незамеченным. И только осматривая всю картину в целом, Хирузин мог заметить, что его анбу работали с кем-то едва ли не бок о бок. Впрочем, он знал только одну такую личность, да, в это же время, под землей. Данзо очень устал, и буквально мечтал о двух вещах, здоровом десятичасовом сне и отправиться на миссию, где можно расслабиться, а да, миссию ранга Ди. Харем. Кажется, метод расслабления второго Хокаге глубоко запал в душу его ученика, как и тот разрыв шаблона, когда все понимали, чем именно занимается Табирама. Данзо даже на миг представил, как главы кланов увидят его на миссии по прополке грядок. Тихий смех наполнил кабинет. Да, это была бы прекрасная шутка, правда, последняя, ведь после такого поступка его бы точно отправили на покой, как старого маразматика. А еще Данзо очень хотел придушить одного джинчурики, нежно так, любя, но придушить. О, сколько этот рыжий дьявол доставил ему проблем. И даже не столько самим фактом облома великолепного плана по подрыванию мощи учих, а после отправки остатков клана в долги. Да, экспериментальные воздействия на Итачи не оправдали себя, зато эффект вышел в пределе ожиданий, он действительно потек крышей и кинулся вырезать клан. И где-то на середине этого действия явились бы его, Данзо, люди и спасли остатки клана, ставя тех в положение должников. Но нет, сначала Джинчурики крупно гадит на его идеальный план, а потом еще и какой-то одноглазый психопат окончательно смешивает его план с Гумусом, явившись с той стороны, где находился отряд спасения, сначала прихлопнув тех, а после и устроив резню. Но с этим еще можно было смириться и запустить другие комбинации в дело. Вот только пришлось направлять часть сотрудников на сокрытие и затирание следов чакры Кьюби, в центре деревни. Нет, Данзо даже несколько радовало, что оружие деревни уже в таком возрасте способно манипулировать чакрой леса, ценность мальчика возрастала многократно. и последний Узумаки вроде даже оставался во вменяемом состоянии в том режиме, что было и вовсе прекрасно. Но насколько же это было не вовремя, и сколько головной боли принесло Данзо. Впрочем, Шимура забавлял еще и тот факт, что вместе с ним, по каким-то своим соображениям, все пытался прикрыть и Хирузин. И они оба знали, что оппонент все знает, но с молчаливого согласия не поднимали эту тему. Не сейчас. Да и действия этой Цуру, нет, похвально, что теперь у той появился якорь в виде ребенка, а значит и рычаг давления, но зарубить своих сослуживцев, да и вообще, выставить Данзо злодеем. Это было неприятно, пусть и не фатально. Особенно для репутации самого Шимура, его и так вечно выставляют злодеем. Жалкие идиоты. Ну почему почти никто не хочет понять, что он все, абсолютно все, делает на благо своей деревни. Недальновидные идиоты. Данзо устало потер виски. И все-таки, может взять таки миссию ранга Ди только подальше от деревни. Хоть какая-то, а смена деятельности. Да и еще Учиха отличились, в момент, когда на них сосредоточили внимание все, кому не лень, у всех на виду заигрывать с джинчурики. Хех, наверняка у Инаичи и Шикаку сейчас голова трескается от такого финта красноглазых. К слову о красноглазых, процент выявления шарингана у данного клана, впервые за долгое время достиг едва ли не 100%. Вот это действительно усиление деревни. Избавиться от мусора и оставить только боевую составляющую клана. Пусть большинство в лучшем случае имеет всего одно тамое и может так до конца жизни с ним и проходить, но в случае нападения на деревню, свой вклад они внесут, и немалый. Несколько позже, вне политических интриг. Так, значит, силач первой степени увеличивает скорость прокачки силы на 10%, ну а выносливый первой степени делает то же самое с выносливостью, плюс уменьшая ее расход. Прекрасно. А что там у нас с Хитоми? Только сейчас добрался до того ивента перед вратами клана Учих. Хаем, бонус к репутации и принятие ее такой, какая есть. Ну, я бы это так не назвал. Скорей, простая предосторожность и приличная доля благодарности с моей стороны. Но пробуждение родственных чувств с ее стороны того стоило. Правда, мне кажется, что это пробуждение случилось уже давно. Или до этого она сие не осознавала, или же вовсе просто изображала. Нет, так изображать было просто нереально, так что скорее там у нее произошло осознание и расстановка приоритетов. Могу ли я теперь ей доверять? Эх, как хочется сказать, да кто бы знал. Уж очень мало у меня в этом мире людей, которым я реально могу довериться. Киба да Шикамару, с их уровнем репутации со мной, да и все вроде. Ну, вроде еще со Скисыточи после недавних событий. Но последний, гад такой, свалил из деревни. Чуть сильнее дернувшись, я вызвал недовольное бормотание с обеих сторон. Покосившись на Саю и Аю, я только горестно вздохнул. И как так вышло? Нет, ничего такого, просто их мать должна была очень плотно заняться разбором документов и полетов в доме главы, своим родственникам девочки не доверяли, и оставаться с няньками клановыми в одном доме не желали. Слишком глубоко обеим запал образ нападающего на них кузена. Зато вот ко мне обе выразили огромное доверие. Так что сейчас обе особы просто спят на моей кровати, зажав меня с двух сторон. А ведь кровать такая широкая, но нет, сами во сне наползли. Ну, зато закрылся тот самый 10% ивент, что отделял меня от получения третьего сердца у обеих. Угу, красивый скрин кровати, вид сверху прилагается. Чувствую себя Дакимакурой. Собственно, чтобы чуть отвлечься, я и решил поковыряться в системе. Хех, а мой рыжий костюм Хитоми таки заштопало. Угу, именно рыжий. Когда я увидел его на витрине магазина одежды, я понял, это она, любовь с первого взгляда. И чего его так не ценят остальные люди? Прочный, удобный, надежный, в нем не холодно и не жарко, а главное, рыжий. Плюс 150 репутации с Кьюби Ноика за совпадение вкусов. Внезапно. Еще бы этот коврик с мехом сам отозвался, что ли, а то с тех пор он себя вообще не проявляет, а я не знаю, как к нему попасть. Так что на этом фронте у меня тишина. Ну да и ладно, само сложится, у меня и так дел хватает. На этой мысли я как-то незаметно уснул. Примечание к части. Достали меня все с Данзагадом и Хирузингадом. А ведь они, тоже люди. Да, со своими тараканами, говнецом и прочим, но просто люди. И не могут 24/7 желать всем плохого и тому подобное. Да, это в принципе невозможно, так что у меня они будут просто интриганами, но без перекосов. Глава 21. Я смотрел, как Пейн спускается на воздушном шарике с неба и приземляется за спиной Данза, после чего со словами «ты всех достал» перерезает тому глотку. «Почему? Ведь я же хотел любви», — просипел Шимура. Тут со всех сторон выскочили анбуканахи и, кружась, словно в вальсе, начали напевать: «Уходи, унитаз, мы не любим тебя. Уходи, унитаз, мы не любим тебя». И именно на этом моменте я проснулся. Мда, ну и сны мне снятся. Кажется, у меня перегрев подсознания из-за всех этих последних событий. Выбираюсь из-под саяи, что окончательно меня завалили своими тушками, умудрившись не разбудить обеих, скидываю пижаму и переодеваюсь в штаны. Верх надену позже, сейчас сон только мешать будет, да и если вспотею, то что, сразу в грязное его кидать. Уж лучше вот так, а потом просто тело сполосну. С такими мыслями начинаю привычную тренировку. В этот раз она затянулась куда как дольше и далась легче, вот что значит меньшие расходы выносливости. За это мне капнуло 3 единицы ловкости. Да, качать ее трудно, но и стиль лишувения даже на предыдущей стадии был для меня высоковат, а уж сейчас сон явно куда выше моего уровня развития, вот и вытягивает. Быстро умывшись, растолкал девочек и пока они приходили в себя, отправился готовить, на 5. Мда, на такое я не рассчитывал. За столом этим утром царила странная атмосфера, которой я даже определения дать не мог. Не напряженная, не депрессивная, но и на счастливую не тянет. Так что я тупо уткнулся в еду и не отсвечивал. В академии я стандартно прилип к Кибе, у которого начались спокойные деньки, взрослые что-то там все делят и делят, да советы едва ли не каждый день устраивают, а дети и счастливы, колба тренировок упала до вменяемого минимума. Разве что Шикамару так и остался в состоянии полутрупа, но, это же, Шикамару. Нет, не могу, меня же мама убьет. Прости, Наруто, но действительно не могу. Паническим голосом произнес он. Ну да, отказывать лучшему другу для преданного Кибы ой как тяжело, но и согласиться он не может. Ладно, ну а просто в гости к тебе можно. Вздыхаю я, составляя планы на свободный день. С тебя слезли твои мучительницы. Незаметно вставил букву М перед словом учительницы Инузука. Угу. Отстали близняшки Учиха. Еще сильнее удивился тот. Угу. У них какие-то клановые дела. Ну, или скорее, мать разгребла как раз таки клановые дела и забирает своих дочек. Не лезет ина. Все продолжал и продолжал перечислять Киба. Мда, что-то с моей жизнью однозначно не то. Угу. Все, хватит, просто ответь, да или нет. Не выдержал я под тихий смешок Шикамару. Вот ведь засранец, вроде и спит, а все видит и слышит. Одно слово, Нара. Конечно, да, разве я мог иначе ответить? Оскалился этот мелкий паразит. Тогда почему ты так дотошно меня расспрашивал? Вздыхаю. Это было забавно, отвел глаза Инузука. Эх, а ведь в начале знакомства был такой милый и простой мальчик. Ну и где он теперь? На вопросы и руки будешь сам отвечать. А да, я... отомщен. Сдаюсь и прошу прощения. Покаялся Киба. Нет, я бы с вами давно с ума сошел, если бы это не было напряжно. Прозвучало со стороны Шикамару. Моя рука на автомате встретилась с моим же лицом. Впрочем, то же самое случилось и с Кибой и даже с до этого молчавшим Саске. Больше ничего примечательного не случилось. Ну не считать же за что-то выдающееся то, что я, забывший в утренней суматохе свой бента, вынужден был принять таковое ино. Сначала мне это дало всего 2% к сердцу, но когда-то и сама попробовала пару крошек после того, как я все съел, мне резко привалило еще 8%, а ина заявила, что если мне понадобится в медпункт, она меня прикроет. Ну и еще, чтобы я больше таким не давился, а сразу говорил, если у нее что-то не получилось. В этот момент Киба и Саски смотрели на меня не то, как на героя, не то, как на смертника. Ну и что такого? Знали бы они, какие я делал кулинарные шедевры, пока осваивал местную готовку. Хотя, и это ничего, вот если бы эта парочка попробовала бурду югая, тогда да, после этого они бы и гвозди смогли слопать и переварить. Но, как бы там ни было, мы отправились к Кибе после занятий. Эх, люблю я разгрузочные дни. Но и там было все не слава богу. Уж не знаю почему, но только сегодня я смог заметить у Курамару рану темным элементом, а еще в навыках обнаружил человеческую речь. Хотя, Вроде буквально недели три назад был у них и этого не видел. Хм, точно, у меня же после всех прошедших событий качнулась наблюдательность, что позволило мне замечать чуть больше, ну и видеть больше информации в статусах других. Хех, а было бы забавно ему помочь, ведь, если я все правильно понимаю, то та самая рана у него на правом глазу, сильно сказывающаяся на круге обзора и эффективности зверя и есть той гадостью, что не смогли вылечить мед Нины. Вроде бы и нет у меня шансов эту гадость убрать, но у меня же аура света, благодаря статусу светлого воина. Но сначала глянем на сам статус этой гадости, а то вдруг заразно, а я не боюсь, но опасаюсь таких вещей. Рана с темным элементом. Яд, созданный на чакре, что не дает зажить повреждению или исцелиться до конца и игнорирует мед чакру. Наибольшая сложность заключается в странности самой чакры. Вы не настолько опытны, дабы определить элемент, не так хороши в обращении с чакрой, чтобы понять, что с ней сделали, и даже не ощущаете ее. Однако, вы ее чуете, и она кажется вам первородным мраком. Вечный дебаф. Незакрывающаяся рана и периодическое проявление острой боли. Получено новое задание. Поразите Цуми. Никто не мог вылечить Нинкина самой главы клана Инузука, но у вас есть шанс, ведь вы, не все, вы, светлый воин. Так покажите же свою поразительную особенность и поразите, заинтересуйте и удивите вашу будущую жертв, мать вашего лучшего друга. Награда. Плюс 500 репутации с кланом Инудзука. Интерес Инудзука Цуми. Плюс 200 репутации с Инузука Киба и гордость за друга. Плюс 5% с Инузука Хана. Плюс 2000 репутации с Курамару. Плюс с Инузука Цуми. Плюс 200 опыта и эволюция класса до светлый воин V2. Штраф за отказ провал. Нет, но вы же не темное ничтожество, дабы пройти мимо нуждающегося в помощи. Принять. Да нет. Система в своем репертуаре. Конечно, да. Вот только, что дальше то. Примечание к части. HTTP. Вики. Курамару Угу. Курамару единственный нинкин, способный разговаривать. Вполне официальная инфа. В аниме и манге это тоже было. Глава 22. Так, а если попробовать совместить? Соскальзываю в режим граница сферы, что позволяет мне лучше мыслить из-за состояния полутранса, и больше воспринимать, и правда ощущаю что-то не то, но очень смутно. Можно. Спрашиваю у самого Курамару. Тот, чуть настороженно кивает. Положив руку ему на морду, начинаю поглаживать, стараясь высвободить на полную свою ауру света, манипулируя всем, чем можно в своем полутрансе. Блин, даже чакра движется, а облачко света ни в какую. Зато Курамару млеет, все же аура окутывает всю мою фигуру, и руку, тоже. Вот он и тащится от поглаживания. Даже репутация с ним капнула пару раз. Блин, что же делать-то? Ну и как мне воздействовать светом на рану, если я даже манипулировать этим не могу? Да еще и запах этой темной чакры по носу долбит. Нет, ну реально, я, баран. Получено нов. Не сейчас. Потом прочту. Сам же сказал, что аура обволакивает меня всего, то есть от меня требуется всего одна сценка, и пройтись ручкой по ране, и все. Хм. Делаю удивленный вид, принюхиваясь. Ты чего? Спрашивает чуть ошалевший Киба. Ну да, раньше Курамару даже ему неохотно в руки давался, вот что светлая аура делает. По крайней мере, с разумными нинкинами, обычные животные, ну кроме собак, с которыми у меня репутация, просто шарахаются от запаха леса, исходящего от меня. Мне кажется, или от Курамару исходит запах странной чакры. Да-да, решил раскрыть перед кланом Инузука один из своих козырей. Посмотрим на их реакцию. Сдадут, доверия им не будет. Чё? Мда, Киба такой Киба. Что у Курамару под этой повязкой? Там явно какая-то странная чакра ощущается. Делано принюхиваясь, приближаю лицо к морде опешившего нинкина. Ох, какой убойный запах, мне уже дурно. Блин, не стану боевиком, пойду в сенсоры, я чакру чую за версту. Ты можешь чуять чакру. Дошло до моего друга. Угу, недавно начал. Признался я. Можно, я гляну, что у тебя там. Нет, все равно как-то непривычно спрашивать разрешение на какое-то действие у огромной собаки. Странное и стрёмное ощущение. Курамару страдальчески воздел глаз к небу, но кивнул. Эх, при мне и слова не сказал. Не доверяет и предпочитает не показывать этой способности перед несостоящими в клане. Похоже на то. Аккуратно снимаю повязку, открывая вид на уродливую рану, рассекающую часть морды, и на непонятное месиво на месте глаза. Фу, блин, из-за этой гадости его даже залечить нельзя толком. Даже знать не хочу, какие приятные ощущения он постоянно испытывает. Сейчас может быть чуточку больно. Аккуратно прикладываю руку к ране. Мне кажется, или я слышу шипение. А как напрягся Курамару. Но запах этой гадости потихоньку пропадает, а руку начинает покалывать. Часть гадости попала в мой организм. Ну, думаю, чакра лиса все выжжет. Харем, может ей уже и объяснить мои манипуляции. А то сделал не подумав, и даже не знаю, как это потом объяснять. Если свалить на тонкие манипуляции чакры лиса, то выйдет, что у меня отменный контроль. Правда, техники мы пока не практиковали, но все равно можно как-то выдать, что это ложь, с моим-то отрицательным значением контроля. Нет, то постепенно растет, по мере медитации и прочего. На удивление хороша и многостаночна в этом смысле техника лишувения, но до идеала мне еще далеко. Но иных вариантов все равно нет. Тогда свалю на манипуляции своей чакрой. За время раздумий запах мерзкой чакры почти исчез, да и Нинкин расслабился. Подождав еще немного и проверив статус, облегченно сел прямо на пол. Черт, как-то я устал. Мда, побалдел у друга в гостях. Фух, вроде все, теперь его к Меднину, и любой из них спокойно вычистит лишнее да восстановит глаз. Устало произношу. Ну и как же ты этого добился, Наруто Узумаки? Послышался строгий и чуть дикий женский голос у меня из-за спины. Хаем, этот голос мне знаком. Пытаюсь подняться, чтобы должным образом поздороваться с главой клана Инузука, но все тот же голос меня обрывает. Сиди, сейчас у нас неформальное общение, не заставлять же мне гостей своего сына гнуть спину, да и не люблю я весь этот официоз. За людей должны говорить поступки, а не хвалебные речи. Вот этим подходом мне Инузука и нравится. Проще них в этом смысле только Акимичи, и то не факт. Давно заметил, что моя чакра может выжигать все лучше, чем даже некоторые техники. И даже тренировался в этом. Пару раз, на Итачи, и он после этого сбежал из деревни. Мда, неоднозначный результат у моих тренировок. Так что, ощутив нечто странное, я просто выжег это. И ведь не соврал, по сути, какую-то часть гадости, что чуть не перепало мне, моя чакра выжгла. Вот как, занимательно. Тогда отдыхай, мы скоро будем. И вместе с Курамару они направились на выход. Хозяйка, он не врал. Успел я услышать своим чутким слухом гортанный мужской голос. Вот ты и спалился, Нинкин. Ну, ты даешь. От переполняющих его эмоций хлопнул меня по плечу Киба. Ну ясно, в отличие пошедшей проверять результат матери, друг поверил мне сразу и безоговорочно. Приятно даже. С тебя перекус. Я проголодался, как не знаю кто. Угу, а заодно надо заесть стресс. Да не вопрос. А ты сам до кухни дойдешь, или помощь? А во, Киба даже заботу научился проявлять. Растет. Но прежде чем мы дошли до кухни, мне закрыли задание. Ох, как прекрасно. О, сходу заполненное сердце Уцуми. Эй, так нечестно. У нее до этого едва треть выходила, а ну верните все назад. Да и как-то она быстро, точно... Сестра Кибы на ветеринара учится, так что уж диагностику сделать вполне способна. Додумать я тоже не успел, мне пиликнула прибавка отношений с Ханой, я не ошибся. И плюс к этому я ощутил появление запаха Цуми. Ну да, это там, с Курамару, я слишком увлекся делом и проморгал, а вот тут я ее уже удомачиваю. Но как-то резко она появилась, Шуншин. Похоже на то. Пара секунд, и меня крепко сжали в объятиях, чтобы через миг отпустить. Но скрин готов, и это событие навсегда сохранится в закладках. Вот и официальное закрытие первого сердца. Блин, лично я, не как глава клана, а как шиноби, в долгу перед тобой, Наруто-кун. А во, ощущается изменение, сразу из Узумаки Наруто превратился в Наруто-куна. Прогресс. Не стоит, Цуми-сан, я просто сделал, что мог и хотел. Да я даже глаз не восстановил, просто почистил слегка. Отвертелся я, еще процент капнул. Кому-то пришелся по душе мой ответ. Хорошо, пусть будет так. Но все равно, теперь ты, желанный гость в нашем квартале. Мягко улыбнулась Цуми. Ну, попыталась, но вышел чуть менее агрессивный, чем обычно, оскал. Угу, ну и денек. К слову, что там мне капнуло во время работы с Курамару. Ну, не считая красноречия после. Хотя нет, лучше не отвлекаться сейчас, вот покину квартал, и тогда уже оценю. Впрочем, перекусив со всей семьей кибы, благо Хана и Нинкинцуми подошли чуть позже, причем, Куромару уже сверкал счастливой мордой и новым глазом, я откланялся и отправился домой. Только выйдя за пределы квартала, я сразу же полез оценивать то сообщение, уж очень оно в неоднозначный момент вылезло, а я еще не забыл о системе дуба. И, внезапно я оказался прав. Получен новый статус. Я, баран. Ваш лоб стал прочнее, голова тяжелее, но вот давать костяные наросты и рога было бы слишком. Зато баранья упертость вам идеально подошла. Вас стало труднее переспорить, и торговаться с вами в разы сложнее. Вы умеете настоять на своем, и можете на одном упрямстве пройти там, где сдадутся другие. 5% шанс своим упорством сделать задуманное. Но оно того стоит, тратить годы на непонятно что. Шанс выиграть в споре плюс 10%. Максимальная скидка в торге увеличена на 2%. 25% шанс пробудить в себе геном клана Кагуя. Получив вдобавок к этому статусу статусы крепкие кости и мое тело, мое оружие. Система, что ты творишь? Хотя ладно, молчу. А геном Кагуя мне интересен. Буду как Кимимару, хе-хе. Ну, с первым из нужных статусов все понятно. Буду жрать кальций и искать Цунади. А вот второй, сдается мне, что придется таки набиться в ученики к зеленому зверю Канахи. Либо полностью освоить стиль лишь у Веня. Хотя, одно другому не мешает. Но это потом, а пока, домой. В это же время. Значит, говоришь, учуял чакру. Странно ухмыльнулась Цуми, косясь на бледного Кибу. Тот не хотел сдавать друга, но искренний и простой парень сболтнул, как он теперь понимает, глядя на пугающую улыбку матери, лишнего, и теперь ожидал последствий. Нарутакун вроде интересовался нашими техниками. Научи его подобию, да и парочку атакующих можешь дать, но главное – подобие. И скажешь мне, как только он его выучит. Уже совсем хищно улыбнулась Цуми. Свободен. Отпустила она своего сына. Зачем тебе это, хозяйка? Подал голос Куромару, нежащийся от почесывания за ухом. Учить джинчур реки леса подобию, хех. Хотят эти старперы или нет, но им придется отдать его в наш клан, ведь только мы сможем отличить, когда он под подобием, а когда уже не он. Да и надо будет взять ответственность за содеянное. Поворчат, да, но утрутся. Да и парню у нас будет лучше. А уж какое потомство. Хе-хе, чует не только запахи, но и чакру. Да и Хани он не противен, что очень хорошо, легче будет смириться, обоим. Да и пусть сначала притрутся, спешить некуда, но и медлить не стоит, довольно произнесла глава клана Инузука. Как же учихи? Вновь подал голос Куромару. Вот они тоже могли бы заметить неладное и даже утихомирить леса, но как раз им в руки его не дадут точно. А у них теперь не те позиции, чтобы настаивать, свое бы удержать. Есть еще хьюги, но те отстраняются от политики, да и они теперь сильнейший клан, и еще и Наруто им не дадут, просто потому, что старперы слишком этого испугаются, ведь это же какое усиление и так набравшего веса клана. А вот мы, нас они даже с джинчурики в клане не воспримут угрозой. Да и не собираемся мы идти против кого-то, зато ребенок получит должный уход, заботу и образование, а мы, новое, сильное поколение с интересным свойством, возможно даже не одним, и все довольны, хмыкнула Инузука. Глава 23. Вот уже месяц прошел с тех пор, как Киба согласился научить меня подобию, но, у меня ни черта не получалось, я просто не понимал, что от меня требуется, тут даже дело не в контроле было, для этой техники достаточно присутствия самой чакры в организме и свободное передвижение той потушки, дело было в том, что я не понимал, как чакра, даже не вырываясь из организма может привести к таким изменениям, и без этого понимания у меня не получалось дать начальный толчок. Да и еще много мелочей хотелось мне знать. Вроде какие минимальные требования чакры для активации техники и многое другое. Ну и Киба отвечал. Нет, не так. Когда я спрашивал его, он мялся, пучил глаза, и не мог ответить. Впрочем, иного я не ожидал. Но после первого же ряда вопросов, на следующий день он подошел и стал на них отвечать. Вот только это породило больше вопросов, на которые он вновь смог ответить только на следующий день. В общем, ситуация ясна, Киба чистый практик, а вот теорию он выспрашивает у кого-то из соклановцев, поумнее. Если не в открытую просит рассказать, не умеет он вилять в разговоре, так что этот умный соклановец наверняка получил отмашку от Цуми, и Киба используется именно как передатчик сообщений. Да и отмашку на мою учебу также скорее всего дала его мать. И что-то мне по этому поводу неспокойно. Не слишком ли мало будет одного сердца для такого расположения ко мне? Ответа я не знал, так что все, что мне оставалось, это пользоваться возможностью. Что я и делал, и в очередной раз нагрузив вопросами Кибу сразу после занятий, отправился на выход из академии, где меня уже ожидала Хитоми. Хаем, какое она странное лицо сделала. Да и вообще, учитывая, насколько редко ее выражение лица отличается от равнодушного, мне уже любопытно, в чем там дело. Мне все понятно стало почти сразу, как только я проследил за ее взглядом. То, как она смотрела на встречающих детей с академии родителей и как едва заметно вздрагивала, когда слышала из уст очередного ребенка мама в сторону встречающей его родственницы. Все с ней ясно. Впрочем, данный вид тараканов в голове я считаю одним из наиболее безопасных, да, и я даже вполне представляю, как сильно подскочит уровень симпатии, но заставить себя не могу. Для меня это слово тоже очень много значит. Пережиток прошлого, но так и есть слово «мама» веяло каким-то, как бы это банально ни прозвучало, добром. Думаю, учитывая мои знания канона, и скорее всего слияние с душой Наруто, Кушину я смог бы назвать матерью. К слову, вот насчет четвертого не уверен. Некоторые его поступки будили во мне желание съездить ему по роже, ну и детская обида тоже брала свое. Вот только когда я ставил себя на его место и спрашивал самого себя, как бы я поступил в такой ситуации, выходила одна странная штука. Точнее, я понимал две вещи. Первое, он реально был моим отцом. Второе, съездить по роже мне уже надо двум особам, считая себя. Уж лучше бы я его гениальность унаследовал, а не образ мышления. И сейчас у меня была просто невероятная возможность поднять много процентов с Хитоми, особенно сейчас, когда настолько живой пример у нее перед глазами в виде других детей и их матерей. Но никак не получалось переступить через себя. Ну давай, тряпка, возьми себя в руки и скажи это короткое слово. Что-то случилось, начал говорить я, подойдя к вздрогнувшей Хитоми. Ну что же, у всех бывают минуты слабости, даже у Анбу. А теперь, закончи фразу. Ну же, скажи это. Докажи, что у тебя есть, и они стальные. Это я сейчас про нервы, да. Мама, все же выдавил из себя я. Что-то к концу голос подозрительно сорвался. Детское тело на меня плохо влияет, но было бы неплохо довериться Хитоми. Не так, ответить на ее доверие, что она продемонстрировала на входе в квартал Учих той памятной ночью. Обняв меня, та использовала шуншин, и вот мы уже за несколько домов от академии, на крыше какого-то здания. Интересные ощущения от переноса, хорошо, что я ничего не ел. А Хитоми в это время крепко прижала меня к себе, стоя передо мной на коленях и уткнувшись лицом в плечо, и тихо, едва слышно плакала. Плюс 50% отношений с Хитоми Цуру. К черту все. Буквально отмахиваюсь от сообщения, также обнимая действительно привязавшуюся ко мне Кунаичи. Ну все, мама, хватит, отмечаю, что в этот раз это слово далось легче, но все равно с заминкой, пойдем домой. Да, пойдем, Наруто. Потихоньку успокаиваясь, ответила она, а в голову как-то не кстати пришла странная мысль, а почему у меня уже несколько раз на 1% поднимались отношения с мамой Кибы, если после того раза мы не виделись, я тупо опасаюсь идти к ним в квартал, помня квест укрощения и учитывая уже имеющееся сердце. Угу, я боюсь его преждевременной разблокировки. Примерно в это же время Инузука Цуми. Глава клана Инузука пребывала в редком для себя состоянии, она была задумчива, ну и ждала прихода домой своего сына, дабы снова ответить на его вопросы, чтобы эти ответы он озвучил своему другу с утра. Да, Наруто удивил женщину своим складом ума, и сильно. Его вопросы были неожиданными, правильными и заставили ее саму, на них отвечая, многое переосмыслить по новой. Да что говорить. Затраты на две атакующие техники клана сократились на 10-15%, не потеряв в мощи, когда женщина решила опробовать собственный ответ. Мда, свежий взгляд на техники клана от ребенка, неприученного в стиле «все так делают, делай и ты и потому что так надо» оказался очень полезен. Но и отдать должное самому Узумаки, ведь не обладай он живым умом, и не смог бы выдать эти идеи. Желание затащить его в свой клан только крепло в Цуме. Затраты на технику подобия также снизились в разы, не теряя при этом ничего, и не так сильно нагружая организм от долгого применения техники. Что радовало женщину еще больше, она уже представляла, какой неприятный сюрприз будет ждать даже готовых к встрече с ней врагов, не обладающих данными о ее новых возможностях. Да, уже только за это можно было сказать спасибо другу ее сына. Именно в этот момент Наруто снова капнула плюс 1% к отношениям с Инузука Цуми, вызывая удивление парня. И именно поэтому она так ждала Кибу из Академии, ведь может и сегодня она в очередной раз переосмыслит что-то. Понять бы еще, откуда такая жажда обладания этим мальчишкой, желание видеть его в клане.